Глава 61. От этих слов по коже побежали крупные мурашки. «Как так на меня охоту? Это все правда? Не какой-то кошмарный сон? И что же делать?» — спросила я. «Как они вообще сюда проникают? Они что, бестелесные?» «Через портал какой-то. Я в этом не особо силен, если честно», — ответил Михаил. «Они чувствуют след магии. Она всегда оставляет следы». Я вспомнила снег, холод от магического мороза. Да, действительно, оставляет. И эти охотники, если они с тонким чутьем, ориентированным на поиски следов этой магии, могут их почувствовать. Через стены они, слава богу, ходить не могут, но зато открывают какой-то портал прямо в поместье Лариных. От этого всего волосы буквально дыбом вставали. А Ларин в этом всем живет не первый год. И как они его открывают? «Понятия не имею», — ответил он. Было заметно, что Михаилу неприятно признаваться в том, что он многого не знает о действиях этих охотников. «Только открывается он либо в кабинете, либо в библиотеке. И больше нигде». «А почему так?» «Могу предположить, что из обличия талисмана. Ну да, он же книга». «Как вариант. То есть они догадываются, что это такое?» «Что, книга?» «Да. Только не знают, какая. И не знают, что дар к тебе перешел». «И что же с этим всем делать?» «Честно?» Наши глаза встретились. «Не знаю. Не имею ни малейшего представления. Просто будь осторожна, Оль». «Мне страшно», — еле вымолвила я, и по моей щеке сбежала слезинка. «Мне в самом деле стало жутко страшно. А если эти охотники меня найдут и убьют до того, как я смогу найти путь домой? Это все несправедливо. Это не моя жизнь, не мое время и не моя сила. Зачем она только ко мне перешла? Только как избавиться от нее, я все равно не знала. А потому мне только и оставалось, что надеяться на то, что мы вовремя сориентируемся с Михаилом, случай что, и сможем обхитрить охотников. Однако со своим липким, словно бы животным страхом, я ничего поделать не могла. Он словно сковал всю меня и поработил. В комнате также стало заметно холоднее. Будто сила грустила и боялась вместе со мной. Ларин же сел на кровати и притянул меня к себе, обняв за талию. Я случайно уткнулась носом в его здоровое плечо, да так и осталась сидеть, закрыв глаза, и вдохнула уже знакомый мне запах. Запах его одеколона и его тепло. Так в его руках было намного спокойнее и теплее. Словно его объятия могли бы меня от всего защитить. Обманчивый миг, но такой приятный. Хотелось, чтобы он продлился подольше. Ларин поднял мое лицо на себя и вытер новую, сбежавшую по щеке соленую слезинку. «Не надо, не плачь», — тихо попросил он. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Что?» — хлюпала я носом и плакала от страха, как ребенок. «Не знаю». Грустно улыбнулся он. «Но что-то придумаем. Не бывает безвыходных ситуаций». «А вдруг не сможем?» «Сможем». «А если нет?» «Сможем». Он ласково провел пальцами по моей щеке. «Ты мне веришь?» «Да», — без раздумий ответила я. «Тебе верю». «Вот и верь», — улыбнулся он и мягко коснулся моих губ своими. Поцелуй был мягким, нежным, но таким коротким. Очень скоро Михаил отстранился от меня, смутившись своего же порыва, но позволил мне снова взять его пальцы в свои и ласково сжал их в ответ. Тогда мы еще не знали, что уже завтра наша жизнь изменится навсегда, и поворота назад уже не будет».